На Багровой есть пленники, земляне, не пожелавшие сотрудничать с Деймами, или по каким-то причинам не подошедшие для роли посланников. Все они превращены в рабов, вклинился в его объяснение я. Мы об этом не знали, но все равно это бы нас не остановило. Речь шла о существовании всей нашей цивилизации. Однако и эта экспедиция закончилась неудачей. Вернулся всего один корабль. Земной флот был уничтожен задолго до того, как вышел на позицию, пригодную для ракетной атаки. Слушая Грантова, я бегло пролистывал папку. Не требовалось быть специалистом для того, чтобы убедиться в подлинности снимков. Особенно большое впечатление производила последняя серия, зафиксировавшая гибель земного флота. Снимки, сделанные с огромного расстояния, не позволяли рассмотреть детали. Но того, что на них было, оказалось вполне достаточно, чтобы понять, какая трагедия произошла на космической окраине Багровой. На некоторых снимках был виден ее темный диск с характерным кольцом светящейся атмосферы. И почти на каждом снимке я видел взрывающиеся земные корабли. Нетрудно было представить, сколько людей погибло в пламени этих взрывов, сколько жен, детей и стариков на Земле получило официальные правительственные извещения с траурной каймой и короткой стандартной надписью «Погиб при исполнении». «Нам нужна ваша помощь, Крайнов, и не только нам. Всем землянам, всем людям нужна ваша помощь. Вы должны принять участие в экспедиции на Багровую». Наконец-то он прямо упомянул о цели их полета. Но после того, что я узнал и увидел на снимках, их желание посетить Багровую выглядело, мягко говоря, смехотворно. Что может сделать один корабль с экипажем в 40 человек там, где оказался бессилен весь земной флот? Вряд ли мое непосредственное участие в вашей миссии сможет что-то изменить. Конечно, я был на Багровой, но все, что я там узнал, я могу сообщить вашим специалистам. Буду рад, если это хоть как-то поможет вашей судьбе. Дело вовсе не в сведениях, которыми вы располагаете. Ваш организм изменен воздействиями двух различных видов энергана настолько, что это даст вам возможность некоторое время скрытно находиться на поверхности Багровой. Только это ваше уникальное свойство оставляет нам какую-то надежду. Возможно, этого времени будет достаточно для того, чтобы изменить ситуацию в нашу пользу. Каким образом? Каким образом вы собираетесь ее изменить? Объединение всех растений планеты в единую систему, способную выбросить в космос энергетический луч такой разрушительной силы, который был применен при уничтожении земного флота, невозможно без управляющего центра. Только вы можете обнаружить этот центр и помочь нам его уничтожить. После этого земные корабли получат возможность приблизиться к планете и начать ее бомбардировку. Вы знаете о Багровой больше любого землянина. И повторяю, сможете какое-то время находиться на поверхности планеты незаметно для наших противников. Почему вы думаете, что мое присутствие на планете останется незамеченным охранниками Деймов? Откуда у вас такая уверенность? Мой организм неоднократно подвергали различным тестам и исследованиям, и каждый раз врачи не находили в нем ничего необычного. Говоря это, я сознательно лукавил. Действительно, медицинское обследование, проведенное мной еще на Алькаре, ничего не показало. Но сам-то я знал, что почти во всем превосхожу обычного человека, и что показали последние тесты, проведенные доктором этого корабля. Грантов прав. Но тогда почему его слова вызвали во мне такой горячий протест? Не страх же мной руководил? Или все-таки страх? Неужели мне никогда не удастся преодолеть воспоминания о смертельной процедуре, во время которой меня сбросили со скалы? Или причина в другом? Кажется, у меня уже начинается паранойя. Я сам себе перестаю доверять. Но, возможно, я заразился этим качеством от Грантова или Павловского».